Лев Разгон. Непридуманное. Журнал «Юность», 1988 год, номер 5. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. От автора. Судьба распорядилась так, что мне пришлось быть свидетелем значительных событий нашей истории. Я был комсомольским работником, журналистом, а кроме этого личные обстоятельства моей жизни дали мне возможность многое увидеть и узнать. Меня постигла участь людей, выметаемых из общества сталинскими репрессиями. Но и в тюрьмах, и в лагерях жизнь оставалась жизнью, неистощимой на самые разные встречи, на пересечения с необыкновенными судьбами. Существует древний миф о цирюльнике фригийского царя Мидаса. Узнав, что у царя ослиные уши, и, мучаясь тайной, которую никому нельзя было рассказать, цирюльник вырыл в земле ямку, шепнул в нее: «У царя Мидаса ослиные уши», и засыпал ямку. На этом месте вырос тростник и прошептал о тайне всему свету. Но ей-ей на тростник я не рассчитывал. Просто была потребность рассказать о том, что я знал, близким и неблизким, кому это достанется прочесть. Эти рассказы написаны в разное время, некоторые весьма давно. Здесь нет придуманных сюжетов, эпизодов, фамилий. Историческая память складывается из памяти каждого отдельного человека. В этом смысле рассказы мои — малая талика исторической памяти народа. Возвращение правды — нелегкое, но великое благо нашего времени. Иван Михайлович Москвин. Нет, не о знаменитом артисте я собираюсь рассказывать. Не о том Москвине, о котором написаны книги, созданы фильмы, чье мопсообразное лицо размножено бесчисленными картинами, фотографиями, шаржами, статуэтками. Этого Москвина я тоже хорошо знал, и он войдет в мой рассказ хотя бы потому, что дружил с тем, с другим Москвиным. И тоже Иван Михайлович. Москвиным, оставшимся в людской и исторической памяти, совершенно неизвестным. Упоминание о нем можно встретить лишь в редких словарях и книгах, где приводятся полные списки так называемых руководящих органов, без знаменитого сокращения и ДР. А ведь странно, что Иван Михайлович Москвин вот так начисто канул в безвестность. Он принадлежал к верхушке партийно-государственной элиты, много лет был членом ЦК партии, членом оргбюро и секретариата ЦК, заведующим орграспредом ЦК. И в истории партии Иван Михайлович занимал немалое место. Был одним из руководителей Петроградской организации перед Первой мировой войной. Участвовал в знаменитом совещании на Болотной 16 октября 1917 года, когда решался вопрос о вооруженном восстании. И никогда не был ни в каких оппозициях. А вот как в воду канул. Люди калибром поменьше него, и в энциклопедиях заняли скромное, но достойное место, и в какие-то юбилейные даты отмечались в «Правде» почтительно хвалебными статьями с неизменным «Скончался в 1937-м», «Память о преданном сыне никогда не исчезнет». А об Иване Михайловиче исчезло. Может быть, это случилось потому, что после него не осталось никаких родных. Его единственная сестра, партийный работник среднего масштаба, умерла еще молодой в Петрограде, кажется, в 1920 году, и в честь нее одна из ленинградских улиц до сих пор называется улица Москвиной. Как правило, только оставшиеся в живых родные хлопотали о том, чтобы статьи были и справка в энциклопедии, и даже воспоминания в каком-либо журнале. А падчерица Ивана Михайловича Елена Бокий, вернувшись из лагеря, успела лишь получить в военной прокуратуре справку о реабилитации Ивана Михайловича Москвина. Вместе со справками о реабилитации отца, матери, сестры, всех не вернувшихся. Больше она ничего сделать не захотела или не успела. умерла. И, говоря по совести, напомнить о Москвине должен был я, потому что больше не осталось людей, знавших Ивана Михайловича.